Дискета Сошникова. В третьей четверти прошлого века Запад отчетливо столкнулся с угрозой утраты большинством населения смысла жизни. Опасность мельтешения вокруг сиюминутных микроавторитетов была, наконец, понята. Никсон сказал публично: «Мы богаты товарами, но бедны духом». Понадобились идеалы покрупнее. Демократия, например. Тогда и начала широко культивироваться мессианская концепция народа демократия-носца, ничем по сути не уступающая миллион раз осмеянному мессианству большевиков. Потому и рвутся они, может, даже непроизвольно, может, подчас даже наперекор собственному рассудку, к мировому господству. Не могут они действовать иначе, нежели под давлением парадигмы «мы самые сильные, самые умные, самые богатые». А она подразумевает одну единственную масштабную государственную задачу – подчинение ойкумены. Не приведи Бог, подчинят. Тогда на протяжении одного, от силы двух поколений, скиснут от наркотиков, потому что задача окажется выполненной. А ничего иного, менее материального и утилитарного, эти духовные преемники великих гангстеров и истребителей индейцев придумать наверняка окажутся не в состоянии. Как служить демократии, если ты не юрист и не сенатор? Да самое верное – учить демократии грязных азиатов и прочих дремучих русских. То есть в первую голову тех, чьи социально-политические механизмы – наилучшим образом способны функционировать лишь в иных, отличных от евроатлантических, ценностных координатах. Но ни в коем случае по-настоящему так и не выучить, потому что, не дай бог, они и впрямь выучатся, создадут у себя стабильные режимы и постараются начать жить комфортно, как при демократиях положено, а тогда настоящим-то демократиям никаких ресурсов не хватит. Значит, пусть сытые и благодушные обыватели, окрыленные любовью к людям, с искренним чувством глубокого удовлетворения, пакуют посылки с гуманитарной помощью для жертв посттоталитарной неразберихи. Пусть солдатики от души геройствуют, на крыльях крылатых ракет неся демократию, куда прикажут. Государственные мужи и дамы твердо знают, что задачей любых видов воздействия от посылок до бомбежек, на тех, кто не успел войти в так называемый «золотой миллиард», является разрушение у них всех сколько-нибудь сильных и самостоятельных властных структур и недопущение их возрождения ни в традиционном виде, ни в модернизированно-демократическом, в преддверии близящегося Армагеддона. Ведь Армагеддон этот будет не финальной схваткой добра и зла, но всего лишь финальной схваткой за остатки природных ресурсов, за сырье для изготовления продуктов, удовлетворения простеньких, но чрезвычайно обширных потребностей налогоплательщиков. И самое разумное, самое дешевое, самое бескровное – выиграть эту схватку еще до начала. Ничего в такой политике нет зазорного. Государство обязано заботиться о своем народе, и уж по остаточному принципу, если эта второстепенная забота не входит в противоречие с первой, может заботиться о народах остальных. Альтруизм может быть свойственен отдельным людям, но не государствам. Ведь альтруист в той или иной степени жертвует собой ради другого, и тут он в своем праве, если ему так нравится. Но государству-альтруисту пришлось бы жертвовать своим народом ради других народов. Значит, тот или иной человек у власти жертвовал бы не собой ради других, но другими ради третьих. А вот чужими жизнями, вдобавок жизнями людей, которые тебе доверились и за которых ты в ответе, этак распоряжаться уже безнравственно. Да вдобавок и неразумно жертвовать народом, который тебя кормит, и которым ты правишь, ради народа, которым правишь не ты и который кормит не тебя».